«Да что это такое?» – удивленно воззрился капитан корабля на происходящее перед ним, просто не знал того, как ему на все это реагировать. Ведь, как ни странно, сгусток плазмы пронесся через огромное пространство и врезался в астероид, который, видимо, был выбран этим разумным в качестве цели. Как такое возможно? По сути, это было невозможным, и уже только поэтому следовало бы понимать то, насколько велика опасность от этого корабля. Может быть, это какой-то экспериментальный корабль республики, и они решили проверить секретное вооружение, и теперь просто пришли сюда для тестирования своего оружия. Дело в том, что в Содружестве плазму в качестве главного калибра использовала только Республика Хагдан. Но возникали большие сложности, так как в данном случае можно понять то, что существует одна важная проблема. Те же самые плазменные орудия не могли стрелять на такую огромную дистанцию, но, как оказалось, это было только начало всех возможных сюрпризов. После выстрела плазмой прошло где-то минут 25-30, прежде чем был произведен очередной выстрел. В этот раз это была не плазма, но стреляло вроде бы то же самое орудие. Снаряд с огромной скоростью пронесся сквозь пространство, и с невероятным взрывом ознаменовал попадание в цель. Огромный 10-километровый астероид, который не так давно сам капитан Рейдера намеревался попытаться использовать как своеобразное укрытие, медленно раскололся на два куска. Это что означает, что он на второй выстрел такой астероид расколол? Да как такое возможно? Переглянувшись удивленно со своим помощником, капитан корабля решил продолжить наблюдение. Ведь в данном случае, можно было понять, что происходит что-то весьма необычное. И именно эта странность вызывает огромные подозрения. Следующий снаряд оказался чем-то вроде ракет или торпед, но только несущихся на огромной скорости. Серия взрывов накрыла обломки того же астероида, который был выбран как основная цель. Честно говоря, старый член Ордена Воссоединения уже просто устал в этот день удивляться. Поэтому он никак не отреагировал, когда следующие два выстрела того же самого орудия разбили расколотый на два куска 10-километровый астероид вдребезги. Видимо, после того, как были проведены все испытания, маленькие корабли вернулись на свой носитель, а он начал медленный разгон. Настораживало то, что он направлялся сейчас в зону влияния Империи Арвар, а это было бы весьма опасно, если учитывать тот факт, что Республика Хагдан часто конфликтовала с этим государством. Неужели в Империи Арвар решили разработать новое оружие? Но как? Они обычно пользовались мощной броней и артиллерийскими установками. Тут же имелось и силовое поле, и клиновидная форма корабля, и орудия, похожие на плазменные. По крайней мере, первый выстрел явно был произведен плазмой, уже только это стоило учитывать. Более того, выстрел плазмой был произведен на огромное расстояние. Судя по его данным, которые сейчас имелись у капитана корабля, Рейдера, дальность этого выстрела превысила даже дальность выстрела мобильной базы республики. А на этом корабле его родины обычно устанавливались самые мощные и дальнобойные орудия, да и не могла плазма стрелять на такое расстояние, не могла и все тут. Наблюдая за кораблем, который медленно направлялся прочь из этой системы, капитан Рейдера полностью увлекся этим процессом, и даже не заметил того, как прошло достаточно много времени. И только тогда, когда этот корабль исчез в гиперпространстве, он с удивлением и невысказанным вопросом повернулся к помощнику. «Это что было? Что это за сюрприз такой? Я надеюсь, мне это не показалось?» Но у его помощника ответов тоже не было. Оставалось только одно. Их линейному крейсеру, Рейдеру, необходимо было срочно вернуться на территорию Республики Хагдан и доложить об обнаруженной странности. Орден должен знать о том, что кто-то разработал подобное достаточно мощное вооружение. К сожалению, идентификатор корабля был, видимо, принудительно заглушен. И определить то, кому именно принадлежит такой весьма необычный корабль, не было возможным. Хотя и его капитана тоже можно было понять. Зачем транслировать сигнал в пустой системе? Вот если бы капитан Хагданского рейдера все же обнаружил себя, то тогда, возможно, им и удалось бы узнать, чей это корабль. Вот только что-то подсказывало старому члену ордена, что вряд ли бы тогда они стали свидетелями произошедших испытаний. Ну, по-другому никак назвать то, что они здесь видели, было нельзя. Ведь капитан Рейдера и сам понимал, что подобные испытания не просто так проводились в этой заброшенной и никому не нужной звездной системе. А если это секрет, то об этом секрете должен знать Орден. Выбора нет. Необходимо срочно сообщить кому следует. Потребовав, чтобы искусственный интеллект корабля собрал весь этот пакет информации воедино, Капитан мог только устало покачать головой. К сожалению, тут ему ничего другого не остается. Охота в этот раз не задалась. Хотя, кто знает, насколько дорого оценит подобную информацию представители Ордена Воссоединения. Он знал, что иногда представители этой могущественной организации за подобную, кажущуюся никому не нужной, информацию могут заплатить достаточно большие деньги. Все зависит только от того, как ее преподнести. Ну, не будет же он рассказывать о том, что решил поохотиться на торговцев, которые, кстати, должны были в первую очередь перемещаться именно с территории Республики Хагдан в сторону соседних государств. Если он только объявит подобное, предсказать реакцию руководства просто не получится. Хотя представители этой организации не особо возмущались, когда их капитаны подобным образом подзарабатывали себе на жизнь. Однако, следовало учитывать факт того, что если речь зашла о серьезном противнике, вроде той же самой Федерации Неви, то тут были возможны варианты. Лучше он скажет, что просто пытался патрулировать окраины территории республики в надежде на встречу с какими-нибудь пиратскими кораблями или контрабандистами. Несмотря на то, что на территории республики фактически запретов не имелось, существовала возможность поймать подобных разумных, особенно, если они поставляли запрещенные препараты из синдиката «Треугольник». Честно говоря, перехватить хотя бы один такой корабль с подобным грузом было голубой мечтой любого капера. Даже пара больших контейнеров с такой химией стоила невероятно больших денег. И если учитывать, к примеру, просто обычную сдачу этой химии как трофея в орден, можно было заработать минимум процентов 50, а то и 70 от его рыночной стоимости. Только вот в синдикате тоже сидели не дураки. Они прекрасно понимали, что такие корабли должны быть очень быстрыми и иметь хорошую защищенность. Так что легкие крейсеры, курьеры, которые доставляли подобные грузы, перехватить было невероятно сложно. Догнать такой крейсер могли только легкие истребители. А какая польза от них, если у такого кораблика имеется минимум 2-3 турели для того, чтобы защищаться от подобных противников? Да, никакой пользы не будет. Эти истребители ничего сделать не смогут. А ведь для того, чтобы хотя бы попытаться замедлить такой курьер, необходимо нанести ему вред именно в зоне двигателей, а этот уже требует определенных усилий. Задумчиво усмехнувшись, капитан Рейдера приказал эскинту корабля возвращаться домой. Все-таки в данном случае дальше здесь находиться нет никакого смысла. Информация, которую они добыли, может оказаться весьма значимой. Главное знать, как ее можно преподнести, а уж он постарается. Расскажет все, что только может, лишь бы получить какую-то выгоду. Может быть, хотя бы так ему получится списать часть своих долгов перед орденом. Все-таки покупка такого корабля, на который он так рассчитывал и надеялся, что с помощью этого рейдера сумеет достаточно быстро разбогатеть, стоило недешево. Хотя он и имел отношение к четвертому поколению судов республики. Однако, нельзя было сбрасывать со счетов и тот факт, что в данном случае приходится учитывать ту самую сложность, которая могла быть связана именно с этим необычным кораблем, с которым они столкнулись в этой самой промежуточной системе. Чион, единственное, на что этому разумному оставалось надеяться, так это только то, что этот корабль не имеет отношения к Ордену и Республике. Все только по той причине, что существует одна большая сложность. Дело в том, что если этот корабль имеет отношение к Ордену, и проводил именно стратегические и очень важные учения, то в данном случае самого этого капитана могут впоследствии обвинить в шпионаже против республики. Ему бы этого не хотелось. Он сам, как никто другой, понимал, что в этом случае пострадает не только он сам, но и вся его семья. Этого старому хагданцу категорически не хотелось. Он сам прекрасно понимал, что в данном случае ситуация может стать для него лично критической. И та самая секретная информация, на которую он так рассчитывает, может стать смертельным приговором. Орден очень не любил, когда кто-нибудь совал свой нос не в свои дела, особенно, если эти дела касались каких-либо секретных разработок или интересов самого ордена. Поэтому предпочтительно было решать этот вопрос с некоторой опаской. Все-таки не стоит забывать о таких сложностях. Корабль был явно построен все учетом технологий Республики Хагдан, но кроме них такую форму кораблей на территории Содружества никто не использует. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае стоило бы задуматься о подобных нюансах. Тем более, что есть некоторые возможности, что он все-таки не ошибся. Например, корабль могли построить по частному проекту, и уже только поэтому стоило бы понимать, что такие корабли могут нести на своем борту абсолютно любое вооружение. Вот только становилось непонятно одно, каким образом одному и тому же орудию получалось стрелять абсолютно разными снарядами. Здесь явно было что-то странное, именно поэтому капитан корабля отлично понимал, что эту информацию все равно нужно доставить в орден, даже если существует возможность вызвать на себя этот гнев. И все только по той причине, что в первую очередь важна безопасность республики и ордена, та самая безопасность, которую он как истинный последователь учения этой организации должен постараться сохранить даже с возможными проблемами для собственного семейства. Пока его линейный крейсер выбирался из своего убежища с глубины крошева камней астероидного поля, республиканец пытался осмыслить все произошедшее, но сейчас он понимал только одно: ему необходимо сделать так, чтобы никто из членов его команды не попытался опередить своего капитана. Он отлично понимал, что все присутствовавшие на мостике прекрасно понимают факт того, что они могли наблюдать, а это означает то, что они могут попытаться продвинуться на ниве служения ордену и республике, и этого ему позволить было нельзя, так как такое он не мог позволить никому, кроме себя, учитывая тот факт, что в первую очередь значение имеет только его выгода, и никого больше. Ему еще не хватало тратить свои ресурсы и ресурсы своего собственного корабля, чтобы доставить до места предателя, который попытается похитить информацию. А что же можно тут сделать? Да все просто. Лететь до основных систем республики придется еще где-то неделю. А мало ли что может случиться за неделю с тем же самым помощником или пилотом на его корабле. Эти разумные могут случайно принять какие-нибудь наркотики, которые надолго выведут их из игры. Потом можно будет им скинуть какую-нибудь небольшую сумму денег, чтобы погасить их недовольство. Главное сейчас получить нужный результат, а они потом сами его прекрасно поймут. Ведь в этом случае очень важна результативность. Но ведь и они могут точно так же попытаться поступить по отношению к своему капитану, чтобы на некоторое время убрать его из этого состязания. Задумчиво усмехнувшись, капитан Рейдера тут же связался через нейросеть с искусственным интеллектом корабля. Если они надумают сделать что-нибудь подобное, то их ожидает весьма неприятный сюрприз. На всякий случай капитан учитывал самые невероятные проблемы, которые могут возникнуть на борту его корабля. Например, попытку полного бунта и уничтожения хозяина этого рейдера. Дело в том, что подобное было возможно в том случае, если, к примеру, экипаж корабля остался по какой-то причине без капитана. Искусственный интеллект мог отправить корабль на родную базу. Причем делал это именно по приказу помощника капитана. Вот только никуда в другое место этот корабль лететь не будет. Кроме того, у искусственных интеллектов Республики Хагдан существовала также своеобразная технология и программная закладка, которая позволяла следующему после капитана разумному в иерархии ордена взять власть на борту корабля в свои руки. А значит, нужно этого любой ценой избежать. Именно поэтому капитан и дал приказ искусственному интеллекту, как только его сердечный ритм хоть как-то замедлится, а не то, что остановится, сразу же активировать систему самоуничтожения. Для кого-то, возможно, все это звучало достаточно глупо, но только не для него. Сам капитан прекрасно понимал, что как только его сердце остановится, тут же в действие вступят другие протоколы искусственного интеллекта, и тут ничего не поделаешь. И благодаря этим протоколам какой-нибудь другой разумный, а в данном случае прямой помощник капитана, сможет взять руководство на борту корабля в свои руки, а ему бы этого не хотелось. Тем более, что этот корабль впоследствии по желанию руководства ордена точно так же может перейти в руки его потенциального убийцы. Вряд ли помощник капитана захочет оставить его в живых после случившегося, ведь он наверняка будет знать тот факт, чтобы подобное прощать ему никто не будет. Представив себе удивленное лицо этого разумного, капитан, ехидно усмехнувшись, направился в столовую, чтобы перекусить прямо на глазах у других разумных. Он чувствовал себя полностью в безопасности. Как только эти разумные столкнутся с подобной глупостью, которая явно будет стоить им жизни, можно будет понять, что его предали. Хотя, по сути, самого капитана это уже не сильно успокоит. Но, по крайней мере, безнаказанным такое предательство он оставлять не собирался. Уже в самой столовой, когда капитан взял в рот первую ложку своей любимой каши, которую просто обожал за насыщенный и острый вкус, и заметив косые и ждущие взгляды от помощника капитана, он понял, что попался в ловушку. Сладковатый привкус, который имелся в этой порции каши, явно не соответствовал рецепту. А значит, туда что-то добавили, заранее внеся изменения прямо в пищевой синтезатор, который и угостил капитана корабля тем, что должно было его вывести из игры. Попытавшись сплюнуть, он понял, что опоздал. Его горло и рот уже онемели, и тело тоже теряло свою подвижность. Это был какой-то сильнодействующий наркотик. Вот только проблема была в том, что уже теряя сознание, старый капитан, где-то с краю своего разума, уловил сигнал от искусственного интеллекта корабля. «Запускаю систему самоуничтожения». Глухо прозвучал в коридорах корабля сухой голос искусственного интеллекта, который начал последний отсчет. Заметавшиеся по коридорам разумные, просто не знали, что им можно противопоставить случившемуся. В этой ситуации только капитан мог отменить подобную команду. Более того, кто-нибудь наверняка вспомнит также и о том, что по иерархии ордена помощник капитана мог бы попытаться это сделать. Вот только для этого ему нужно было время, а времени у него не было, так как капитан оказался тоже достаточно хитер, и к тому времени, как его сердце остановилось, даже несмотря на то, что помощник и пилот притащили его тело в медицинский отсек и пытались вывести из него все яды, счет дошел уже до последних секунд. После зафиксированной смерти капитана, помощник пытался докричаться до искусственного интеллекта. Вот только его проблема была в том, что согласно заранее введенным командам, уже перед самоликвидацией корабля искусственный интеллект был обязан полностью очистить свои базы данных и стереть собственную личность. Так что ни о каких командах или протоколах тут и речи не шло. Конечно, кто-нибудь вспомнит о том, что можно было бы попытаться при помощи спасательных капсул или челноков покинуть борт этого внезапно погибающего корабля, но основная проблема была не в этом. В этот момент, когда все это происходило, этот хагданский корабль как раз находился в гиперпространстве, и тут ничего не поделаешь. Попытаться покинуть борт корабля в гиперпространстве мог только самоубийца, ведь любой объект, попытавшийся отойти от корпуса корабля на расстояние, превышающее диаметр каверны гиперполя, просто уничтожается этим самым гиперполем, и тут ничего не поделаешь. Выбора как такового просто не остается. Этим разумным оставалось только проклинать себя, метаясь по коридорам корабля, и пытаться добраться до заблокированных искусственным интеллектом объектов. В первую очередь именно до реакторного отсека, так это был самый простой способ ликвидировать корабль. Достаточно было всего лишь снять предохранители у реакторов, вынудив их выйти за пределы безопасного накопления энергии. И тогда это достаточно безопасное устройство становилось бомбой огромной мощности. Также члены экипажа пытались добраться и до самого искусственного интеллекта, который находился в каюте капитана. Вот только по системе безопасности, сам этот искусственный интеллект постарался перекрыть все возможные подходы к себе. И поэтому, когда закончился отсчет, эти разумные не успели даже вскрыть первых дверей, ведущих в кабинет капитана. Взрыв реактора превратил светящийся в темноте гиперпространства корабль в маленькую звездочку, которая я тут же была поглощена, когда разноцветный шар каверны гиперпространства просто схлопнулся. Вряд ли кто-то когда-нибудь и заметит случившееся, но это было неважно. Важно было то, что и в данном случае всепоглощающая жадность уничтожила разумных, которые всего лишь хотели защитить собственное государство, но так и не смогли договориться или как-то сойтись в определенных интересах. Ведь каждый из них понимал, что подобные стратегические секреты могут баснословно обогатить их. Это и было их ошибкой. Попытавшись угнаться за личной выгодой, эти разумные не получили никакой выгоды сами, а просто погибли, став еще одной тайной гиперпространства, которых в галактике было вполне много. Многие корабли исчезали, не имея возможности вернуться домой или достигнуть цели своего путешествия. Точно так же, как и этот линейный крейсер, когда-то ставший рейдером и являющийся мечтой и целью жизни для разумного, желающего всего лишь получить то, что он считал своим по праву сильного. Мощный и достаточно красивый корабль просто исчез. Исчез навсегда. Исчез вместе со всем своим достаточно многочисленным экипажем. Самое обидное для кого-то из них могло быть только то, что кроме присутствующих в тот день на мостике офицеров, никто из членов экипажа даже не подозревал о причинах собственной гибели, ведь их старались держать в неведении. А это разве не обидно? Умереть неизвестно из-за чего. Обиднее могло быть только то, когда ты знаешь, что умираешь именно из-за чужой жадности, которая не принесет тебе абсолютно никакой пользы. Адмирал, такого еще никогда не было», – задумчиво покачал головой великий адмирал Бирну Мугаби, наблюдая за тем, как в пространстве промежуточной звездной системы собирается ударная группировка его семьи. «Все это обошлось очень дорого, ведь даже те два тяжелых ударных линкора Империи Арвар, которые удалось приобрести буквально с верфи, обошлись не меньше, чем в 500 миллионов кредитов каждый. Но эти гиганты стоили того. Мало того, что мощнейшая многометровая броня покрывала их надежным панцирем. Огромные орудия ощетинившихся четырехствольных башен буквально заставляли дрожать от одного внешнего вида калибра этих монстров. Но, в отличие от стандартных линкоров, у этих двух было кое-какое отличие. Хитрость была в том, что эти корабли были немного модифицированы. На каждом из них имелось по две двуствольные башни сверхтяжелых орудий. Вот только этих двуствольные орудия были еще страшнее, чем даже четырехствольные башни орудий этих гигантов. Дело в том, что эти орудия имели отношение к уменьшенным копиям орудийных башен боевой станции. Адмирал не знал того, кто до этого додумался, но факт оставался фактом. Сами эти орудия были достаточно медлительными, и даже слишком, если сравнить с орудиями пятого поколения. Они стреляли раз в полчаса. Но сам факт того, что эти орудия могли использовать снаряды калибром примерно в два раза больше, чем был калибр самого мощного орудия линкора пятого поколения, уже сам по себе вынуждал с ним считаться. Два таких снаряда могли спокойно разломить даже линкор на половинке, одним только своим попаданием. Хотя сам Бирну Мугаби отлично понимал, что медлительность в таком бою может плохо закончиться, но при этом также понимал и то, что если такой снаряд попадет в корабль противника, силовое поле тому не поможет. Повреждения будут достаточно сильные, так что учитывать уже только этот факт тоже необходимо. Кто бы что ни говорил, но он сам прекрасно понимал одну из основных проблем таких столкновений. Эффективность была важна. Эффективность, про которую забывать не стоило. И тут ничего не поделаешь. Лучше использовать один снаряд там, где не справится и целый десяток. Но ради этого нужно действительно постараться. Два этих 2,5-километровых гиганта буквально радовали глаз опытного командира Империи. Но и этого было мало. Хотя бы по той причине, что в этом случае для полноценного сражения нужно гораздо больше таких кораблей. И поэтому всего в ударной группировке адмирала было на данный момент 8 линкоров, из них 2 тяжелых модифицированных. Дополнительно ко всему прочему, для очистки территории ему мог бы понадобиться десант. Его составляли 2000 специально подготовленных рабов в тяжелых скафах четвертого поколения. Эти бойцы уже неоднократно демонстрировали адмиралу свое умение, и поэтому они должны были вполне справиться с этим заданием, которое им предстояло. Также в его флот входило еще и 2 сверхтяжелых носителя, на борту каждого было по 120 москитов. Он намеревался уничтожить противника единым ударом. Там некогда играться в игры. Он сам прекрасно понимал, что любой сигнал тревоги, посланный из этой звездной системы, приведет туда именно дестроера. А с этим кораблем, который по сути несет с собой целый флот малых кораблей, будет справиться достаточно сложно. Единственная надежда на подобное, так это только атаковать его массированным ударом прямо в точке выхода, не давая выпустить свои малые корабли. Размышляя над этим вопросом, Бирну Мугаби все больше и больше сходился на мысли о том, что ему действительно не помешает помощь того самого мальчишки, у которого корабль построен с помощью технологий механоидов. Все только по той причине, что он имеет этот корабль, который может отвлечь на себя внимание механоидов. Они могут подумать, что это какая-то новая модификация. И тогда этот корабль, вошедший в звездную систему первым, сможет произвести своеобразную разведку и собрать информацию для других кораблей, которые будут входить позже. Более того, включенный в одну командную сеть, этот корабль сможет выступить в виде своеобразного наводчика. И линкоры великой семьи Мугаби при входе в систему смогут сразу начать вести огонь по противнику, так как цели уже будут у них как на ладони. Согласовав с этим мальчишкой все действия, наследник великой семьи старательно собирал силы. Собирал их втайне от всей империи Арвар. Все только по той причине, что стоит только кому-нибудь из представителей великих семей узнать об этом его плане, как они начнут делать глупости. Например, бросит войска империи на захват и защиту этих систем. У них нет такого продуманного плана, как у адмирала Бирну Мугаби. И это приведет к огромным потерям. А у империи Арвар и так слишком много врагов, которые с большим удовольствием воспользуются тем, что у империи возникли проблемы с теми же самыми боевыми кораблями. Ведь флот восстановить быстро не получится, и возникнут проблемы невероятной сложности. Это тоже нужно учитывать. Тут уж ничего не поделаешь. Приходится думать обо всем. А вот когда звездная система будет уже захвачена, пусть эти умники что-нибудь попробуют предъявить его семье, в этом случае у них просто ничего не получится. Факт уже свершится. Конечно, кто-нибудь напомнит адмиралу империи, что он вообще-то намеревался очистить минимум 3-4 таких звездных системы. В данном случае, он спешить не будет. Для начала будет достаточно и того, что хотя бы одну такую звездную систему удастся очистить. Во-первых, это огромная слава и честь. И этим удастся нанести удар противнику, которому до этого времени империя Арвар практически постоянно проигрывала. Во-вторых, даже одна такая звездная система дает его семье огромную силу. Силу и средства. Так что тут ничего не поделаешь. Есть факты, которые приходится учитывать. Конечно, всегда найдется какой-нибудь доброжелатель, который постарается найти дополнительные огрехи в действиях членов великой семьи, которые хотят не только помочь империи, но при этом и нажиться на происходящем. А кто не так действует? Покажите подобных умников. Честно говоря, наследник великой семьи Мугаби отлично понимал одно, кто бы что ни говорил, но в данном случае они все ищут собственную выгоду. И эта выгода напрямую зависит от многих факторов. Тех самых факторов, которые приходится учитывать, если получится увеличить богатство своей семьи за счет подобного поступка, который добавит не только богатство, но и славу. Так почему бы так не делать? А если есть возможность все это сделать, то действующий адмирал империи воспользуется этим шансом. Ведь это возможность самому возвысить собственное семейство. А с этим в империи не шутит. Великая семья потому и называется великой, что у нее огромные связи, деньги и возможности. Не говоря уже про саму власть. Власть – это такая вещь, которую упускать из своих рук просто глупо. Тем более, когда ты имеешь на это все возможности. Задумчиво наблюдая за тем, как в системе дрейфуют огромные корабли, готовые к бою, и ощетинившиеся стволами многочисленных орудий, адмирал Бирну Мугаби с большим трудом сдерживал желание отправить их в бой. Но спешить было нельзя. Хотя кто-нибудь мог бы сейчас ему заявить о том, что сам адмирал с легкостью сможет отбить любую звездную систему. Он прекрасно ориентировался в ситуации и знал, что стоит только одному кораблю войти в звездную систему, контролируемую механоидами, как тут же навстречу к такому пришельцу направятся корабли врагов, чтобы закрыть подобный проход и не допустить прорыва. Оказавшись поблизости от точки выхода кораблей империи Арвар, враги не допустят вторжения и предпримут все возможное, чтобы уничтожить корабли, входящие по одному. Как бы он ни превозносил оружие империи, сам Бирну Мугаби прекрасно понимал, что в данном случае глупо даже думать о подобном. Все только из-за того, у противника очень серьезное вооружение. Плазменные орудия. Да, против лазера тяжелая броня действовала эффективно. А вот плазма прожигала многометровую броню так, как будто она была бумажной. Единственное средство против такого противника это было ведение огня на дистанции, не давая возможности врагу подойти к кораблям империи для ведения ближнего боя. Хотя, надо сказать, что с этим могли возникнуть значительные сложности. Именно поэтому он и рассчитывал на этого странного мальчишку, у которого был такой интересный корабль. Им надо было действовать слаженно и объединив свои силы. Когда в эту звездную систему вошел наконец-то корабль Хардарандра, которого адмирал Бирну Мугаби ждал, тот выдохнул с некоторым удовлетворением и даже спокойствием. Ведь он, честно говоря, уже думал о том, что этот мальчишка просто попытается найти какую-нибудь отговорку, чтобы не участвовать в этом сражении. Но он не стал отступать, и все это говорило о том, что он человек слова. Подумав об этом, адмирал криво усмехнулся. Глупо говорить подобное, особенно когда у него прямо перед глазами имеется прямое подтверждение. Этот мальчишка выполнил свое обещание и пришел на помощь. Уже только поэтому следовало понимать, что с этим разумным можно иметь дело. Дело в том, что семья великого адмирала отличалась тем, что всегда держала свое слово. Некоторые разумные пытались ставить им это в вину, тем более тогда, когда речь могла заходит по отношению к другим разумным, не имеющим отношения к их расе и империи. Но в их семье подобного не понимали и не воспринимали. Либо ты держишь слово по отношению ко всем, либо не держишь его также по отношению ко всем. Точно так же они относились ко всем разумным. И те, кто кто связывался с их семьей, заранее понимали главную проблему, про которую забывать не стоит никогда. Представители этого семейства не понимали таких нюансов, а всего лишь держали слово. Держали его всегда, везде, и по отношению ко всем. Так что, он не удивился, когда этот молодой паренек, точно так же, как и будущий глава великой семьи Мугаби, выполнил свое обещание и прибыл на место встречи. Остальное теперь зависит только от желания самого адмирала договориться, так как в данном случае всегда существует возможность срыва переговоров в самый последний момент. Мальчишку нужно чем-то заинтересовать, остается только вопрос, чем именно. Если его интересуют трофеи, то адмирал даст ему все, что тот только захочет. Ведь в данном случае главным трофеем будет сама звездная система, не считая всего сопутствующего. Кроме того, какие трофеи они могут там получить? Разбитые корабли АИ? Да, они особо самих представителей империи Арвар не интересуют. Хотя Бирну Мугаби прекрасно понимал эффективность боевых действий. При этом он не забывал о том, что в империи есть тоже достаточно эффективное оружие. То самое оружие, которое может заставить любого противника пожалеть о том, что они решили столкнуться с империей. Поэтому он отдаст все подобное этому разумному, и даже и не будет о них задумываться, так как в данном случае просто нет никакого смысла обзаводиться тем, чем он все равно пользоваться не будет. Быстро связавшись с этим странным кораблем, который назывался «Колумб», Бирну Мугаби, недолго думая, отправился на личную встречу. Им было нужно полностью все согласовать. А также адмиралу хотелось убедиться в том, что этот молодой человек понимает, что и как именно он должен будет сделать. Ведь, по сути, да и по замыслу адмирала, этот мальчишка должен будет со своим кораблем отвлечь механоидов, которые наверняка растеряются и будет пытаться понять, что происходит. Не каждый на это согласится. Тем более, что в данном случае речь идет о том, что нужно отправиться в ту систему фактически в одиночестве. Нет, корабли адмирала зайдут в эту систему следом и прикроют корабль мальчишки. Вот столько, сколько на это уйдет времени, сейчас пока что неизвестно, и поэтому нужно будет согласовать все. А это время, и достаточно много. Хотя, где-то в глубине души, Бирну Мугаби надеялся на то, что этот мальчишка тоже не чужд чувству логики. А если это так, то Хардар Андрей сам прекрасно понимает основную проблему такой ситуации. Ему необходимо будет действительно войти в звездную систему первым, так как в результате этого, когда корабли империи начнут входить, то они смогут уже друг друга поддержать своими ударными группами и оружием. Адмирал прекрасно знал, что его носители слишком медлительны, и в случае возникновения сложной ситуации, поддержать боевые линкоры своими москитами просто не смогут. Они придут в эту систему со значительным опозданием по времени. Учитывая это, можно было понять, что необходима достаточно эффективная боевая группа. Судя по всему, и сам мальчишка все это прекрасно понимал. Встретив адмирала прямо в ангаре для челноков, он пригласительно махнул на гравитационную платформу, где стояли специальные кресла для перемещения по крупному кораблю. Вообще-то это было вполне понятно. Еще не хватало, чтобы двое таких важных разумных своими ногами бродили по этим длинным коридорам, но сейчас это было не суть важно. Адмирал с большим трудом дотерпел до того момента, когда они все-таки добрались до личных покоев этого разумного. Честно говоря, они достаточно сильно изменились. Стоит хотя бы отметить тот факт, что покои этого разумного стали гораздо больше и даже в чем-то солиднее. Разглядывая великолепно украшенный кабинет, Бирну Мугаби мог только покачивать головой. В этом помещении буквально всего кричало роскошью. Возможно, этот паренек и не понимал еще таких мелочей, но сам адмирал прекрасно видел, что у него дела идут просто прекрасно. А значит, здесь он оказался только из-за своего обещания. И если он решил его сдержать, то подобное следует уважать. Как уже говорилось ранее, адмирал и сам терпеть не мог, когда кто-нибудь дает клятвы и обещания, которые потом просто не собирается выполнять. В данном же случае, он видел то, что этот мальчишка не из таких разумных. И если он дал слово, то обязательно постарается его выполнить. А это уже само по себе говорило о том, что этого разумного можно, и даже нужно использовать в своих планах. Только использовать его нужно весьма аккуратно. Скорее всего, он просто не поймет, если его начнут использовать в темную. Подумав об этом, адмирал Бирну Мугаби с большим трудом сдержал усмешку. Видимо, он правильно начал действовать, и благодаря этому имел возможность заранее предусмотреть возможное развитие событий. Сейчас все зависело именно от того, как именно себя будет вести этот молодой парень, что он потребует взамен за свою помощь. Конечно, существует возможность того, что он потребует слишком многого. Как наследник великой семьи Бирну Мугаби сам прекрасно это понимал. Понимал он также и то, что в данном случае отказать в исполнении подобного желания просто не сможет. Хотя это особого значения сейчас не имеет. Хотя бы по той причине, что этот разумный пришел сюда именно к нему на помощь. И уже только это следовало бы уважать. Так что он намеревался пообещает мальчишке все, что угодно. Хочет деньги, получит их. Хочет рабов, получит столько, сколько ему нужно. А хочет трофей, будут ему те самые трофеи. Все зависит от того, чего именно он добивается. И думая об этом, адмирал не кривил душой. Он прекрасно понимал, что в мире Содружества все живут только ради какой-то выгоды. Оставалось только понять, какую именно выгоду для себя ищет этот молодой паренек человеческой расы. С чем именно она связана? Чего именно он добивается? Ну что, давайте обговорим наши следующие действия. Спокойно присев в роскошное кресло, адмирал Бирну Мугаби не успел сказать ни слова, когда этот мальчишка с легким хлопком, открыв бутылку с хорошим вином, повернулся к нему и криво усмехнулся. «Я вижу, что вы собрались здесь достаточно неплохие силы. Однако, понимаю и то, что вся ваша ударная мощь важна только в том случае, если вы сможете завести в систему противника минимум 2-3 корабля. Но при этом стоит отметить тот факт, что в этом случае у вас также существуют большие сложности. Корабли будут входить в систему по одному. Как только механоиды заметят вторжение чужого корабля, то они тут же стянут в ту точку практически все свои силы, и ничем хорошим для вас это не закончится. Я думаю, что вы это и без меня прекрасно понимаете. Скорее всего, исходя из моих аналитических выводов, вы рассчитываете отправить мой корабль первым, то есть я на Колумбе вхожу в эту систему, а учитывая тот факт, что мой корабль построен частично с использованием технологий механоидов, то я привлекаю к себе их внимание, и не только внимание. Также речь идет и об интересе. Эти существа, столкнувшись с непонятным для них кораблем, тут же бросаются вперед, чтобы попытаться хотя бы выяснить то, с чем именно они столкнулись. Отвлекая таким способом их внимание, я протяну время до входа в систему какого-нибудь из ваших тяжелых кораблей. А кого именно вы намереваетесь послать первым? Вот этих вот модифицированных гигантов, я правильно понимаю, ведь у них есть орудия, которые могут хорошо потрепать даже линкоры АИ. Я не против, но при этом, давайте учтем еще и тот факт, что эти два корабля должны войти чуть ли не с разницей, в лучшем случае, в час, так как сильно долго сдерживать противника я просто не смогу. Кроме того, давайте обговорим то, на что мы оба рассчитываем. Слегка ошалевший от напора этого разумного, адмирал смог только покачать головой и, медленно взяв бокал, улыбнуться в ответ. «Я действительно поражен вашим анализом», — сделав пару спокойных глотков, чтобы немножко прийти в порядок и собрать мысли воедино, Бирну Мугаби с легкой насмешкой посмотрел на этого паренька, который сумел его серьезно удивить. «У меня для этого понадобилось несколько дней и работа аналитического кластера искинтов пятого поколения. А какие вы использовали технологии? Мне очень интересно. Долго вы размышляли над всем этим? Судя по вашему поведению, я могу понять и тот факт, что вы не против подобного использования вашего корабля. Если это так, то я могу сказать одно. Я готов предоставить вам все то, что вы запросите. Эта звездная система слишком важна для империи. Только для империи», — многозначительно усмехнулся паренек, чьи глаза все так же оставались буквально ледяными, словно он ожидал от адмирала реакции, заранее зная ответ. «Я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, что в данном случае вопрос больше стоит немножко по-другому. Эта звездная система и ее ресурсы нужны именно вашей семье. И исходя из этого вывода я и принимаю решение участвовать в таком столкновении. Но, не более того, дела империи Арвар меня не интересуют. Меня интересует помощь лично вам. Так что, что вы мне скажете, адмирал? Вы действительно хотите помочь только империи? Да, вы буквально на ходу меня удивляете». Допив одним глотком вино из своего бокала, адмирал поставил его на столик, давая возможность этому молодому парню снова его наполнить. «У меня создается впечатление, что вам для проведения таких анализов совершенно ни к чему какие-то аналитические кластеры искинтов. Я просто вижу эффективность ваших выводов буквально на этом месте. Вы же ни к кому не обращались, и никаких сообщений не получали, это говорит о том, что выводы полностью ваши собственные, а это как-то меняет дело», тихо усмехнувшись, повернулся к нему этот молодой парень, словно заранее догадываясь о том, что хочет этим сказать адмирал, и еле заметно пожал плечами. «Я думаю, что в нашем случае, все это не имеет никакого значения, в первую очередь по той причине, что мы договариваемся между собой, как двое обычных разумных, и я не считаю нужным тратить свои силы и время на какие-то государственные проблемы. Я считаю, что у вашей империи вполне достаточно сил, чтобы решать такие вопросы полностью самостоятельно, так что, мое вмешательство тут совершенно ни к чему. Однако, я не против помочь лично вам, если этот вопрос касается именно интересов вашей семьи, так уж и быть, я приму в этом участие. Так что сейчас все зависит от того, что вы скажете мне, великий адмирал империи Бирну Мугаби». Криво усмехнувшись, адмирал снова покачал головой. Этот мальчишка действительно мог удивить. Причем удивить так, что его противник, даже если это обычные переговоры, терял дар речи. И тут ничего не поделаешь. Он заранее просчитал буквально все действия и интересы своего оппонента. Он заранее просчитал все то, как будут развиваться потенциальные события, и на что может попытаться его толкнуть партнер. Остается только один вопрос, что именно он сам за это хочет, и от решения этого вопроса зависело очень многое. Как уже говорилось ранее, Бирну Мугаби мог дать ему за эту звездную систему буквально все, все, что тот захочет, ведь сама по себе эта звездная система имела огромное стратегическое значение для империи, и для представителей великих семей. «Я вижу, вы все прекрасно просчитали». Адмирал медленно отставил в сторону вновь опустевший бокал и серьезным взглядом посмотрел в ледяные глаза этого мальчишки, который выглядел взрослым не по своим годам. «И поэтому не считаю нужным затягивать наше общение какими-то пустыми разговорами. Вы полностью правы. Я именно так и рассчитывал использовать ваш корабль. При этом, я намереваюсь отправить первыми именно те два ударных линкора, на одном из которых буду сам. Это будет флагман моей эскадры, так что вторым в ту звездную систему буду входить я. Но, мне нужно прикрытие. Я должен быть уверен в том, что противник не начнет стягивать свои корабли к точке выхода, через которую мы начнем туда входить. Это возможно в том случае, если сразу два корабля окажутся в звездной системе. И поэтому я и рассчитывал на вас. Я заметил, что у вас на борту корабля есть довольно многочисленная группа москитов. Они, надеюсь, смогут прикрыть и наши корабли от атаки москитов-механоидов. Кроме всего этого, я также рассчитываю на тот факт, что ваш корабль действительно собьет их с толку. В обмен на вашу помощь я готов предоставить вам любые оплаты или какие-либо требования, что только вы захотите. Хотите трофей? Вы получите их. Хотите деньги? Я найду деньги. Хотите рабов? Я слышал, что вы в последний раз, когда были на территории империи, закупились рабами, специалистами. Я найду вам лучших специалистов, каких только можно найти на территории всего Содружества. Главное, мне нужно, чтобы вы помогли мне. Мне нужна эффективность. Я вижу, что вы неплохо анализируете ситуацию, и это тоже очень хорошо. Наверное, у вас стоят высококлассные базы знаний по тактике и хорошие нейросети. Я не отрицаю этого. Поэтому и хочу договориться именно с вами. Вы правы. Речь идет сейчас не столько об империи, сколько о моей собственной семье. И скажу сразу, тот, кто нам поможет, не пожалеет об этом. Моя семья не забывает долгов. Рассмеявшись в ответ на последнее высказывание адмирала, парень тихо покачал головой и заявил о том, что он об этом давно знает. Если бы про великую семью Мугаби ходили хоть какие-то подозрительные слухи, то он не стал бы с ним иметь никакого дела. Зачем связываться с разумными, которые тебя могут обмануть? А вот с теми, кто держит слово, всегда приятно иметь дело. В этот раз в ответ ему уже рассмеялся и сам адмирал. Все-таки этот мальчишка действительно мог удивить своих противников четким анализом и быстрыми выводами, на которые иногда не был способен даже аналитический кластер эскинтов пятого поколения. Именно поэтому он не считал нужным обманывать этого паренька. Нужно было все согласовать, и любая недомолвка в данном случае могла быть губительной для всего клана. Обсудив все как следует, они быстро пришли к договоренности. Парня интересовали трофеи, как и рассчитывал адмирал. Поэтому и решил, что так уж и быть, он отдаст этому пареньку все трофеи, а все остальное будет в руках его семьи. Конечно, была также возможность того, что было бы неплохо ему заплатить. Например, если этот человек понесет какие-то финансовые потери. Учитывая возможное появление таких сложностей, адмирал пообещал полностью компенсировать потери в виде финансов или материалов, какие только сможет предоставить. После того, как был подписан договор о найме, объединенная эскадра стала готовиться к отправке в выбранную звездную систему, которая их сейчас ждет. Хотя, проще сказать, что их там никто не ждет, но это не имело особого значения. Значение имело только тот факт, чего именно пытаются добиться они, отправив в боевые корабли. Когда эскадра была полностью собрана в единое целое, было потрачено еще 2 дня на расчеты. Ведь нужно было рассчитать переход этих кораблей так, чтобы они с минимальным временным разрывом и с минимальным расстоянием между кораблями входили в вражескую звездную систему. Ведь если они начнут входить туда как попало, то их действительно смогут перебить поодиночке. Если, к примеру, тот же линкор может оказать какое-то активное сопротивление кораблям противника, то что сможет сделать тот самый носитель? Его просто растерзают до того момента, как он успеет выпустить своих москитов. И уже только поэтому следовало бы понимать, что подобная атака – дело не быстрое. Конечно, легко говорить тем, у кого есть мобильные базы, являвшиеся фактически огромным кораблем, носителем для внутрисистемного флота. Вот только у Империи Арвар таких кораблей не было. Максимальная длина корабля, который они могли построить, не превышала 3 километра. И поэтому приходилось рассчитывать на силу своих линкоров и сообразительности этого молодого паренька, который отправляется в эту звездную систему первым. Ведь он не может не понимать того факта, что его корабль будет очень сильно рисковать. Одно это стоило заметить, что мальчишка отнесся к этому вопросу весьма спокойно и уравновешенно. Создавалось впечатление, что он не особо переживает. А это говорило о том, что он действительно может что-то знать. Вот только возникает вопрос, что именно он может знать, и чего добивается. Хотя и были ему обещаны трофеи. При этом сам адмирал Бирну Мугаби понимал, что на одних трофеях дела не сделаешь. Возможно, здесь еще есть какие-то интересы, посмотрит на месте. Главное, чтобы потерь было как можно меньше. Ведь даже один потерянный тяжелый линкор ослабит силу его семью, и нападение, к примеру, на другую звездную систему, тут и думать не стоит. Для начала нужно будет снова накопить силы. А к тому времени ситуация взаимоотношений с этим парнем может кардинально измениться, и тут тоже ничего не поделаешь. Приходится учитывать все эти нюансы. Когда наконец то время было рассчитано, корабли начали свой разговор. Вся эскадра, сгруппировавшись воедино, начала движение. Хотя уходить они будут с разницей в пару часов. Именно такой временный промежуток давал шанс кораблям выйти примерно поблизости друг от друга, и с минимальным разрывом по времени. Хотя этот разрыв все так же может превышать минимум пару часов. Но весь расчет как раз и основывался на том факте, что этот мальчишка сумеет все провернуть так, что их общий противник растеряется. Ведь его корабль уходит первым, значит, есть шанс добиться нужного результата. Тем более, что оказавшись на территории противника, этот разумный должен будет собрать всю возможную информацию про территорию и силы противника. Как уже говорилось ранее, входящие следом корабли должны будут иметь возможность сразу же открывать огонь по кораблям врага, которые находятся в зоне поражения. Сам же адмирал Бирну Мугаби тоже не собирался уклоняться от боя. Если он проиграет это сражение, что ему лучше погибнуть, так как он прекрасно понимает одно: никто не простит подобного поражения великому адмиралу империи, ни военнослужащие, ни представители собственной семьи. Ведь все это огромные деньги, за такие деньги с него шкуру заживо снимут, не говоря уже про другие способы наказания. Себе же он подобного не желал. Поэтому и намеревался любой ценой избежать подобных проблем. Когда первый корабль исчез в гиперпространстве, и потянулись долгие часы ожидания, его новый флагман уже начал разгон. Через 1.5 часа он тоже должен был уйти в гиперпространство. Больше всего самого адмирала мучило неведение, ведь он не знает то, что их там ожидает. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы о возможности, к примеру, послать в звездную систему корабль, разведчик. Возможно, это все и выглядит достаточно простым и легким, но проблема заключается как раз в том, что технологии АИ были гораздо лучше, чем те же самые технологии в Империи Арвар. И рассчитывать на то, что корабль-разведчик Империи окажется более эффективен, просто глупо. Так что сейчас был расчет именно на тот факт, что корабль этого мальчишки действительно сумеет ввести противника в своеобразный конфликт, и в результате даст возможность эскадре Империи нанести неожиданный удар. Когда корабль, флагман эскадры разогнался и тоже исчез в гиперпространстве, адмирал пошел отдыхать. От его переживаний ничего не изменится. А до выбранной в качестве цели звездной системы лететь было 2 дня. Ближе подобраться не получится. И поэтому приходилось рисковать. Значительно рисковать. Так что ему оставалось только надеяться на то, что в данном случае он действительно сумеет получить все, что запланировал. И из-за всего этого, эти 2 дня прошли в жестоких тренировках для экипажа. Адмирал Бирну Мугаби сам прекрасно понимал, что в данном случае обученность экипажа имеет огромное значение, особенно тогда, когда ты собираешься столкнуться с врагом, который не умеет отступать и не ищет компромиссов. Так что его корабль был полностью готов к столкновению, когда адмирал пришел на мостик, чтобы проконтролировать выход в обычное пространство. При этом он понимал, что если что-то пойдет не так, вырваться из этой системы у него просто не получится. Ситуация оказалась слишком сложной, особенно если учитывать тот факт, что для разгона его тяжелого линкора нужны долгие 12 часов. Поэтому можно было понять, чтобы сбежать не получится. Это был билет в один конец. Так, что здесь происходит? Когда наконец-то корабль вошел в систему, прорвав гиперпространство, он тут же постарался найти при помощи сенсоров, а также и вызвать на связь, отправленный сюда ранее корабль этого мальчишки. Адмирал удивленно пытался считать данные с тактического экрана. Неужели механоиды раскусили наш план? Судя по всему, этот мальчишка, который отправился сюда ранее, уже вовсю воевал с противником. На территории этой звездной системы буквально все кишело отметками, явно свидетельствующими о активных боевых действиях. Вот только среди этих отметок оказалось достаточно много отмеченных зеленым. Неужели мальчишка ввязался в бой, не дождавшись подкрепления? Приказав артиллерии открыть огонь по кораблям, обозначенным красным, адмирал тут же попытался вызвать своего партнера на связь, прекрасно понимая то, что без объяснений он просто запутается. Когда перед ним появилось хмурое лицо паренька, опытный адмирал Империи Арвар понял, что здесь происходит что-то необычное. Краткий пересказ событий подтвердил подозрения опытного бойца. Механоиды, заметив посторонний корабль, тут же отправили к нему патрульные суда, подпускать которые близко было опасно, и поэтому Хардарандр открыл огонь на поражение. Повезло еще в том, что ему удалось каким-то невероятным способом уже вывести из строя 2 линкора и 1 сверхтяжелый носитель, который уже дрейфовал в стороне. Не ожидавший подобного приветствия, противник попытался по возможности оказать сопротивление, бросив вперед все то, что у него осталось. И сейчас москитная группа мальчишки вела бой с превосходящими силами. Нужно было срочно помогать. Вошедший в систему линкор Империи уже открыл огонь на поражение. В зоне поражения его орудий как раз оказалось 2 линкора АИ, направлявшихся в сторону противника. Их орудия еще не были готовы к бою, так как расстояние было слишком велико. Но орудия арварского линкора 5-го поколения, тем более модифицированные и усиленные, уже были готовы к ведению огня. Тем более, что корабль этого странного мальчишки тут же передал всю необходимую телеметрию для точного позиционирования орудий. И первые же залпы накрыли корабли противника по пути следования, как и рассчитывал адмирал. Мощные снаряды достаточно быстро снесли их силовые щиты и начали коверкать броню этих кораблей. Хотя, надо было отметить тот факт, что их броня достаточно крепкая. Но этим кораблям все равно не удалось приблизиться к своей цели на расстояние выстрела. Тем более, что в систему к тому времени вошел и 2-й линкор эскадры, который тут же, согласовав свои действия, открыл шквальный огонь по противнику. Когда в систему вошел 1-й носитель, сразу же выпустивший своих москитов, судьба этой звездной системы была предопределена. Оставалось только добить оставшиеся силы АИ, и с этим уже могли бы вполне справиться штурмовые подразделения семьи Мугаби. Поэтому корабли, имевшие огромную разрушительную силу, медленно направились к планете, на которой раньше была небольшая колония шахтеров. Им теперь оставалось только дрейфовать, ожидая дальнейших действий со стороны врага. Видимо, АИ были настолько ошеломлены подобного рода вторжением, что просто не стали вызывать на помощь. Хотя следует отметить тот факт, что сопротивлялись они достаточно серьезно. К концу 2-й недели из 2000 штурмовиков, которых бросил в бой адмирал, в живых осталась только половина. И это сражение было действительно ужасающим. Все-таки противник применял серьезные технологии, старательно защищая свои интересы, уже только поэтому можно было понять то, насколько опасная ситуация сложилась в этом противостоянии. Но сейчас это не имело значения. Звездная система П-59-75 уже находилась под защитой его семьи и империи Арвар. Как только перелом в сражении был достигнут, адмирал Бирну Мугаби тут же отправил сигнал через гиперпередатчик, и те самые тяжелые корабли, которые должны были доставить в эту систему части боевой станции, тут же начали свой разгон. Скоро они будут здесь, а эскадре нужно продержаться всего лишь 3-4 дня до их прибытия, а потом еще пару недель, пока рабы, инженеры будут монтировать этот самый боевой пояс станции, который должен будет обеспечить защиту этих территорий. Конечно, кто-нибудь тут же обратит внимание на тот нюанс, что в этом случае нужно дождаться постройки всей боевой станции. Сложность была не в этом. Главное запустить орудия. Орудия главного калибра боевой станции, которые смогут стрелять, уже остановят противника на подлете. Ведь снаряды этих орудий даже мощнее, чем те, которые были в главном калибре модифицированных тяжелых линкоров. Минимум в 1,5-2 раза. А эти снаряды смогут потрепать даже силовые поля дестроера. Не говоря уже о массированном ударе в виде, к примеру, нескольких таких снарядов, которые нанесут повреждения даже такому кораблю. Дальше все шло так, как было запланировано заранее. Десантные группы добивали дронов, где только находили. Попутно адмирал старался собрать всю возможную информацию про эту территорию, так как можно понять главное. Корабли АИ наверняка успели полностью проверить эту территорию, или разыскать все самое ценное из ресурсов, здесь находящихся. Уже только поэтому он прекрасно понимал, что в данном случае проще заполучить эту информацию, чем самому проводить все эти исследования. Но даже если не получится получить эту информацию, его семья все же сумеет получить желаемое. Главное было добраться сюда, захватить эту звездную систему, что тоже немаловажно. Но его беспокоило кое-что из замеченных им нюансов. В первую очередь необходимо было хотя бы понять, что же здесь произошло до прибытия его флагмана. Он увидел дрейфующие разбитые корабли АИ, и его самого все это немного насторожило. Например, тот же самый корабль, который иначе как тяжелым линкором назвать язык не поворачивается. По сути, если бы произошло столкновение между его кораблем и этим кораблем механоидов, сам Бирну Мугаби, по крайней мере, имел хоть какие-то шансы с ним справиться. Но как с ним справился этот мальчишка? Корабль был действительно очень сильно разбит. Кроме того, также был сильно разбит корабль, который наверняка был сверхтяжелым носителем. А на борту такого носителя находилось не менее 500 единиц москитов. Обычно от 400 до 500. Так вот, возникает очень интересный вопрос. Каким образом этот мальчишка сумел уничтожить эти два сверхтяжелых корабля на достаточно большой дистанции, не подпустив их к себе? Учитывая тот факт, что носитель сразу бы начал выпускать своих москитов, как только обнаружил угрозу, адмирал прекрасно понимал, что первый удар был нанесен именно по нему. Но расстояние между двумя этими кораблями было слишком велико. Возможно, у него на борту имеются тяжелые тоннельные орудия, но даже в этом случае, для того, чтобы сбить силовое поле этого корабля, пришлось бы сделать несколько выстрелов. А между выстрелами из этого орудия проходит достаточно много времени, и механоиды успели бы выпустить хотя бы часть своих москитов. Этого же просто не произошло. Почему? Здесь была какая-то тайна. Но пока эта тайна приносит пользу его великой семье, он согласен не пытаться ее разгадывать. Тем более, что как только стало понятно то, что механоиды проиграли это столкновение, мальчишка тут же направил свой корабль к этим двум разбитым кораблям. Чего он таким образом добивался, адмирал сказать не мог, ведь на тех кораблях еще могли быть полностью функциональные системы внутренней обороны. А для штурмовиков его эскадры так пока что дел хватало, но как-то вмешиваться в дела партнера он просто не стал. Хочет спешить? Пусть. Это будут его собственные потери. Было важно то, что ему удалось захватить эту систему с минимальными потерями. Кто-нибудь, конечно, скажет, что как можно назвать потери минимальными, если он потерял практически половину штурмовиков. Да кто этих рабов считает? Главное, что он не потерял ни одного тяжелого боевого корабля, а такого при столкновениях с АИ ранее просто не бывало. Это просто великолепная победа. При всем этом, прекрасно понимая, что у многих тут же возникнут многочисленные вопросы, Адмирал знал главное. Он руководил этим сражением и победил. Уже только поэтому можно понять, что все эти секреты мальчишки, который оказался довольно опасным противником, пригодятся его семье. Но пытаться их отнять адмирал себе такого просто не мог позволить. По крайней мере, до тех пор, пока они союзники. Пока что, а там видно будет.